и меня охватил глубокий стыд. Тихо и печально я отполз в угол. И это воскликнул профессор, разумный и благонравный кот Муж, изящный писатель, остроумный поэт, пишущий сонеты и глоссы. Нет, это самый обыкновенный домашний кот из тех, что толпами бездельничают на кухне, да только и умеют что ловить мышей в погребах и на чердаках. Скажи мне, мой благонравный кот, скоро ли ты получишь докторскую степень и взойдешь на кафедру профессором эстетики? Право же, премилую докторскую мантию нацепил ты на себя. Насмешливые речи продолжаются и дальше в том же роде. Что мне оставалось делать? Только поплотнее прижать уши, таков уж был мой обычай во всех подобных случаях, то есть когда меня поносили. Под конец профессор и хозяин разразились звонким хохотом, пронзившим мне сердце. Но, пожалуй, еще горше их смеха было для меня поведение Понта. Он не только одобрял насмешки своего хозяина всевозможными ужимками, корчил брезгливые рожи, но и открыто выставлял свой страх приблизиться ко мне, то и дело отскакивал в сторону, как бы боясь запачкать свою красивую чистую шубу. И должен признаться, немалое испытание для кота, сознающего свое превосходство, терпеть пренебрежение от какого-то фатишки-пуделя. Профессор пустился в пространные разговоры с хозяином. Они, по-видимому, не касались до меня и до моего рода, и к тому же понял я из них, собственно, немного. Однако, насколько я мог заметить, речь шла о том, что было бы лучше, противодействовать ли часто превратным и необузданным влечениям экзальтированного юношества открытой силой, или же искусным и незаметным образом ограничивать его, давая ему простор для обретения собственного опыта, который вскоре сам по себе уничтожит эти влечения. Профессор был за открытую силу, ибо устроение всего ко всеобщему благу требует, чтобы каждый человек, сколь бы он этому ни противился, был бы как можно скорее втиснут в форму, обусловленную отношением отдельных частей к целому. Иначе возникнет чудовищная несоразмерность, а она может послужить причиной всяческих бед. При этом профессор упоминал о любителях бить стекла под крики «Да сгинет!», что я не вполне понял. Маэстро, напротив, полагал, что с экзальтированными юношами при их характере нужно обходиться как со слегка помешанными. Если открыто им противодействовать, их помешательство усиливается, тогда как самостоятельно достигнутое осознание своего заблуждения начисто излечивает их и позволяет более не опасаться возврата болезни. «Ну», — воскликнул под конец профессор, вставая и берясь за трость и шляпу, — «ну, маэстро, вы должны со мной согласиться хотя бы в том, что нужно беспощадно применять открытую силу против экзальтированных стремлений, когда они разрушительно вторгаются в жизнь. Поэтому я опять возвращаюсь к вашему коту Муру. Все же очень хорошо, что порядочные шпицы, как я слышал, разогнали проклятых котов, так нечеловечески оравших и притом мнивших себя на удивление великими виртуозами». «Ну, как на это взглянуть?» — ответил хозяин. «Если бы им позволили петь, быть может, они и сделались бы тем, чем они ошибочно себя воображали, то есть хорошими виртуозами. А теперь они сомневаются и в истинной виртуозности». Профессор откланялся. Понто выскочил вслед за ним, даже не удостоив меня прощальным поклоном, как это он всегда делал раньше, с большой приветливостью. «Я сам тоже недоволен твоим поведением, Мур», — обратился хозяин ко мне. «Пора тебе раз и навсегда образумиться и остепениться, и вновь заслужить лучшую репутацию, чем та, какой ты, по-видимому, теперь пользуешься. Если бы ты был способен меня вполне понять, я бы тебе советовал быть всегда тихим и приветливым и совершать все, что тебе хочется предпринять, втихомолку. Ибо именно так легче всего обрести хорошую репутацию. Для примера, я могу назвать тебе двух людей. Один из них каждый день в одиночестве садится в угол и тихо пьет вино бутылку за бутылкой, покуда не делается совершенно пьян. Однако от долгих практических упражнений он так хорошо умеет скрывать это, что никто и не подозревает о его состоянии. Другой, напротив, лишь иногда выпивает стакан вина в компании веселых сердечных друзей.